День 23. Страдания святого священномученика Аполлинария. В дни кесаря Клавдия святый Петр, апостол Иисуса Христа, со многими сопутствующими ему христианами пришел из Антиохии в Рим. Здесь, вначале, вшедший в иудейское собрание, он назвался иудеянином и стал возвещать учение об Иисусе Христе, доказывая свидетельством пророческих книг, что Христос есть истинно Сын Божий, пришедший для спасения рода человеческого. Он поведал и о всех чудесах Господа Иисуса, которые Он сотворил среди Израиля. Когда святый апостол Петр ежедневно проповедовал таким образом в сонмище иудейском, многие из иудеев уверовали во Христа, и не только из иудеев, но и многие из римлян, слыша проповедь апостола, с радостью принимали его слово, говоря: «Бог взыскал род человеческий, пославший Сына Своего для обновления мира». И, уверовав во Христа, крестились. Немало времени спустя святый апостол Петр обратился к ученику своему Аполлинарию, пришедшему с ним из Антиохии, с такими словами: «Вот ты хорошо наставлен в познании Христа, Сына Божия, и вполне уведал все Его божественные деяния. Итак, прими освящение Святаго Духа и иди в многолюдный город Равену, и ничего не боясь, проповедуй там имя Иисуса Христа». Произнесши это, апостол Петр сотворил молитву и, возложив руки на главу Аполлинария, поставил его епископом города Равенны. Да пошлет Господь наш Иисус Христос ангела своего, который сохранит тебя в пути и исполнит, что ты просишь. С такими прощальными словами апостол отпустил Аполлинария, облобызав его. Приблизившись к вышеназванному городу, Аполлинарий вошел в дом одного воина по имени Иринея, желая, как странник, отдохнуть. Во время беседы с ним святый епископ объявил этому Иринею о себе, кто он, откуда и ради чего идет в их город, и говорил о Христе Иисусе и его божественной силе. Ириней сказал ему: «Отче, странник, у меня сын слепой, и если проповедь твоя имеет силу, исцели его, чтобы он прозрел, тогда я, уверовав в Бога твоего, пойду во след его». И повелел святый привести к себе слепого. Когда же того привели, собрались все домашние, желая видеть, что сделает со слепцом странник. А он, осенив крестным знамением очи слепого, изрек: «Боже вездесущий, внеси познание сына твоего в этот город, да не только телесные, но и духовные очи людей этих просветятся, чтобы познали они тебя, единого истинного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, которого ты послал для спасения мира». Сравни Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Как только святый изрек это, тотчас отверзлись очи слепого, и он прозрел и припал к ногам человека Божия с родителями своими. Итак, вся та семья уверовала во Христа и крестилась в реке, которая протекала недалеко от Равены, и стал святой жить в том Иринеевом доме. В городе была больная женщина, супруга трибуна, по имени Фёкла, много лет лежавшая в болезни. И хотя ее пользовали различные искусные врачи, она не могла излечиться. Случилось, что новокрещенный воин Ириней пришел к трибуну и, видя, что тот, сильно огорчен неизлечимую болезнью жены своей, обратился к нему с такой речью: «Живет у меня странник, который моего слепого сына излечил без всякого лекарства. Если прикажешь, чтобы тот пришел к тебе, он тотчас исцелит и твою супругу». Тайбун спросил: «Откуда этот человек пришел сюда?» «Из Рима», — отвечал Ириней. «Что же он, римлянин?» — переспросил трибун. «Не знаю, однако сдается мне, что он родом не римлянин, а грек». «Приведи его тайно в дом мой», — заключил трибун беседу. Когда святой Аполлинарий входил с Иринеем в город Равенну, то, осенив себя крестным знамением, молился: «Боже, поспешествующий учителю моему Петру, споспешествуй и мне, да прославится имя Твое святое в этом граде, и да исполнится здесь Твоя воля». Когда святый ступил в дом трибуна, трибун приветствовал его: «Хорошо, что пришел, о врач! Что может быть в самом деле приятнее студеной воды для жаждущего?» «Да почиет, — сказал святой Аполлинарий, — на вас благословение Господа нашего Иисуса Христа». «Кто тот, кого ты назвал?» — спросил трибун. «Он сын Бога Живаго, обновивший весь погибший мир», — ответствовал Аполлинарий. «Вижу, что ты галилеянин», — сказал трибун. «Истинно так», — подтвердил святый. «Умеешь ты врачевать?» — спросил трибун. «Нет», — отвечал святый, — «я ничего не знаю, кроме имени Иисуса». «А какая сила в имени Иисуса?» — сказал трибун. «А вот», — отвечал святый, — «призови сюда воинов, которые под твоей властью, и на глазах всех познаешь силу Господа моего Иисуса Христа». Трибун тотчас, через посланного, созвал всех своих воинов и затем обратился к святому. «Вот моя жена много лет лежит на одре болезни, и лекарство не только не помогает ей, но еще более вредит. Итак, если в тебе заключена какая-либо врачующая сила, яви ее над болящей». «Да откроет Бог», — молитвенно пожелал святый, — «очи ваших сердец, чтобы, видя чудеса его, все уверовали в него». И, подойдя к постели, взяв за руку больную, произнес: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа встань и веруй в Него, и не помысли, что кто-либо подобен Ему». И тотчас жена почувствовала себя здоровую, встала с постели и громко свидетельствовала: «Нет иного Бога, кроме Иисуса Христа, которого ты проповедуешь». Видя это, трибуны, все его воины, удивляясь, восклицали: «Воистину, только этот Бог, который творит таковое, Он может вспомоществовать нам и на войне, если мы его возлюбим». И уверовали во Христа трибун с женою своей, и с детьми, и со всеми домашними, и многие из бывших там язычников веровали и крестились. С этого времени святой Аполлинарий стал иметь пребывание в городе в доме трибуна, и повседневно приходило к нему множество людей, и он тайно учил их веровать во Христа и крестил. Уверовавшие же отдавали своих детей святому для книжного учения. И святитель Божий устроил в доме трибуна из одной комнаты церковь и совершал в ней литургию и причащал верующих божественных тайн тела и крови Христовы. Оставаясь там 12 лет, рукоположил двух пресвитеров – Азирета и Калакира, а Маркиана, человека благороднейшего происхождения, и философа Левкадия поставил диаконами, и 6 человек клириками, и совершал с ними дневные и ночные моления, словословие Бога. Когда же число христиан умножилось, и слух об имени и силе Иисуса Христа, и его проповедники прошел в народе, то не мог остаться в неизвестности человек Божий, и было о нем сообщено правителю города Сатурнину. Когда за ним было послано, и он был приведен, то правитель представил его главнейшим жрецам Равенского Капитолия и в присутствии их обратился к нему с вопросом: «Кто ты таков?» «Я христианин», — громким голосом исповедовал святый в ответ. «А кто Христос?» — спросил князь. «Христос есть Сын Бога Живаго, которым движется все существующее на небе и на земле и в море», – отвечал святый. «Это он послал тебя?» – допытывался судья. «К нам не спровергнуть служение нашим богам. Разве ты не знаешь, что великого бога Зевса, обитающего в городском Капитолии, которому и ты должен поклониться? Кто он, не знаю, и о храме его мне неизвестно», – ответствовал святый. Тогда жрецы идолов предложили святому: «Так иди и посмотри на великий храм его, дивно украшенный, и в нем увидишь изображение непобедимого Зевса и поклонишься ему». И привели святого Аполлинария к тому храму. Когда он вошел в него и увидел богатые украшения, то посмеялся и обратился к жрецам с такой речью: «Вот сколько золота и серебра по-пустому здесь собрано. Не лучше ли было раздать его нищим, чем понапрасну повесить пред демонами?» Тогда нечестивые преисполнились гнева и ярости, сильно избили святого, а затем, привязав веревкой за ноги, вытащили его за город и бросили на морском берегу, как мертвого. Святого Аполлинария, едва живого, взяли его ученики и укрыли в доме одной вдовы, верующей во Христа, и заботились о нем. Спустя 6 месяцев один знатный человек по имени Ванифатий внезапно стал нем. К нему призывали многих врачей, но последние ничем не могли помочь ему. В то время стало известно в его доме, что раб Божий Аполлинарий жив и укрывается у одной вдовы. Жена немого поспешила к человеку Божию и, припадая к ногам его, молила, чтобы он пришел в дом к ней и исцелил ее мужа. Святитель Христов, встав, пошел туда, и когда входил в дом Ванифатия, одна из рабынь, отроковица, одержимая нечистым духом, схваченная им, воскликнула: «Уйди отсюда, раб Бога Живаго! Если же не уйдешь, то я добьюсь, что тебя со связанными ногами опять выволокут из города». Святый, запретив нечистому духу, изгнал его из рабыни. Войдя к больному и немому Ванифатию, он так помолился о нем Богу: «Господи Иисусе Христе, затворивши уста этому человеку, чтобы не призывал он к себе бесов на помощь, открой их ему ныне, да призовет он Твое преблагословенное имя и уверует, что Ты – Бог, живущий вовеки». Когда святый так помолился, а предстоявшие христиане произнесли «Аминь», в ту же минуту разрешился язык немого, и уста его открылись для словословия единого Бога, и он громогласно воскликнул: «Нет другого Бога, кроме проповедуемого Аполлинарием». В тот день уверовали во Христа более 500 мужей и приняли святое крещение. Немного дней спустя нечестивые, возбужденные бесами ко гневу, снова схватили святого Аполлинария и сильно били палками, запрещая ему, да не смеет он проповедовать об Иисусе, ни даже упоминать имя его. Святой же, лежа на земле, восклицал: «Воистину Бог есть Иисус Христос, волею пострадавшей за людей». Язычники, не внося его свидетельства о Христе, поставили его босыми ногами на горячие уголи и, мучая его, жгли на огне. А он еще с большей силой громко проповедовал Христа. Потом, привязав святого Аполлинария за ноги, мучители вытащили его из города с криком: «Хотя ты и творишь исцеление, но если хочешь быть живым, не осмеливайся входить в город». И святый лежал близ города и непрестанно учил о имени Иисуса Христа. Приходили к нему многие богобоязненные люди и прислуживали ему. Умножавшиеся в числе от проповеди святого верующие создали небольшую церковь недалеко от города, на морском берегу, и совершал в ней архиерей Божий святую литургию, обращающихся ко Христу Богу крестил в море. Спустя несколько лет святый был прогнан неверными и отправился в италийскую страну Емилию, и здесь проповедью, кого только мог, приводил к святой вере. В это время по его повелению управлял церковью пресвитер Калакир, являл и тот великие знамения и силу имени Иисуса Христа. Пробыв достаточно времени в Емилии, И, обратив многих ко Христу, святый Аполлинарий опять вернулся в Равенну, где верующие приняли его с радостью. В то время Равенна имела уже другого правителя по имени Руфина, у которого была только одна дочь, и она так тяжко болела, что уже ожидали ее смерти. Услышав о святом Аполлинарии, правитель приказал с честью привести его в свой дом, чтобы он помог его дочери. Когда святой епископ с клириками вступал в дом князя, умерла больная. И начали плакать и громко рыдать, как родители ее, так и все домашние. Увидав святого, Руфин так сказал ему: «Лучше бы ты не приходил в дом мой, потому что за тебя разгневались на меня великие боги и не захотели, чтобы моя дочь избавилась от смерти». «Клянись мне здравием твоего Цезаря», — возразил святый, — «что не помешаешь дочери твоей идти во след спасителя своего, и ты увидишь силу, проповедуемого мною Господа нашего Иисуса Христа». «Я знаю», — отвечал Руфин, — «что дочь моя умерла, но если я увижу ее воскресшую и говорящую, восхвалю силу Бога твоего и не воспрещу ей последовать за своим спасителем». Тогда святый, приблизившись к покойнице, молился: «Господи, Иисусе Христе, Боже мой, исполняющий все прошения апостола твоего Петра, моего наставника, исполни и мою просьбу, воскреси эту отроковицу, так как она твое создание. И да видит предстоящую твою силу и разумеет, что нет иного Бога, кроме тебя». Потом, прикоснувшись к мертвой, воскликнул: «Восстань и исповедуй Создателя твоего». И тотчас девица воскресла, встала на ноги и, громко взывая, восклицала: «Велик Бог, которого проповедует Аполлинарий, и нет, кроме него, другого Бога». Обрадовались родители отроковицы, обрадовались и все христиане, что так прославилось имя Господа Иисуса. Крестилась девица с матерью и все домашние, и всех принявших крещение душ обоего пола было 324, и многие другие из язычников уверовали во Христа и крестились. Правитель же Руфин, хотя и уверовал во Христа, но страха ради перед Цезарем не принял крещение, но втайне любил святителя Божия и служил ему. Дочь же его посвятила себя Иисусу Христу, обручив себя ему как невеста, и пребыла девою в течение всей своей жизни. Сообщено же было Цезарю язычниками, что какой-то человек, пришедший из Антиохии, своим волшебством и чарами внес имя Иисуса Жидовина в город Равенну, и многие из народа слушают его, причем он даже семью и домашних Руфина совратил в свою веру. Цезарь же немедленно послал наместника своего именем Мессалина в Равенну лишить власти Руфина. А Аполлинария приказал или принудить к поклонению языческим богам, или изгнать в самые отдаленные страны. Мессалин, исполняя волю Цезаря, позвал Аполлинария в приторию и при капитолийских жрецах расспрашивал его, кто он, откуда и чем занимается. Святый же сказал себе, что он христианин, родом из Антиохии, ученик апостольский. Дело же его исключительно состоит в проповедании Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, сотворившего небо и землю, и море, и все, что на них и в них. «Не того ли проповедуешь Христа, который несколько лет тому назад назвался Сыном Божиим и был убит жидами?» – спросил Мессалин. «Если бы он был Богом, то не умер бы и не принял бы поругания. Но так как он был горд, то предан был на мучение и погиб от смертной казни. Ради чего ты причисляешь его к богам, не знаю». «Сей Иисус Христос, — сказал ему святой Аполлинарий, — о котором ты говоришь, Бог был, есть и будет вовеки. Желая освободить род человеческий от порабощения врагу, он смирил себя и воплотился от святаго духа в утробе чистой, не познавшей мужа девы, и родился от нее несказанно». «Все это мы слышали, — возразил Мессалин, — но это маловероятно». «Послушай меня, о судья, и внемли», — возвал святый. Бог был в чистой плоти и творил удивительные чудеса и знамения. А когда был взят иудеями распят, то пострадала принятая от пресвятой девы плоть его, а божество осталось чуждым страдания и бессмертным. Этим божеством и плоть воскресла из мертвых в третий день, и он, явившись многим, вознесся на небо, откуда и сошел. Толь великую силу и власть он дал верующим в него, что последние именем его могут изгонять бесов, исцелять всякие неизлечимые болезни и воскрешать мертвых. Евангелие от Марка, глава 16, стих 17-18. «Не можешь меня переубедить, — возразил Мессалин, — чтобы я стал последователем неизвестного Бога, которого не признают Цезарь и сенаторы. Но войди в городской Капитолий и вознеси своими руками курение великому и страшному гремящему богу Зевсу. Если же не захочешь этого сделать, то предам тебя различным мукам и сошлю в изгнание. Если и в Капитолий войду, все же не принесу курение бесам, но принесу жертву хвалы Господу моему Иисусу Христу», — отвечал святый. Жрецы же идольские закричали: «Да будет Аполлинарий мучим!» И повелел Мессалин обнажить мученика и бить палками без пощады со словами: «Принеси жертву богам!» А святый во время этой пытки восклицал: «Я христианин! Протяните его на место мучения!» Яростно воскликнул один из жрецов: «И истязайте еще жесточе, пока не воздаст хвалы бессмертным богам!» Но среди этих более жестоких мучений святой Аполлинарий взывал: «Исповедую Богом живым Господа Иисуса Христа и никого иного». Спустя час Мессалин повелел ослабить муки, обратился к страстотерпцу: «Скажи мне, окаянный, какого воздаяния ожидаешь ты за принятые муки?» «В наших книгах, — отвечал мученик, — написано: «Претерпевший до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. «И если кто умрет за Христа, то жив будет». Таково воздаяние для христианина. Смотрело же на страдания святого много народа, верующих и язычников, и верующие, видя его мужество и терпение, прославляли Бога Небесного. Мессалин тогда снова приказал слугам мучить раба Христова и лить кипящую воду на его раны. А тем временем приказал готовить корабль, намереваясь закованного в железо мученика сослать в заточение в Иллирик. Один из истязавших святого слуг, более всех ярившийся на страстотерпца, внезапно был схвачен лютым бесом, упал на землю и умер, так как бес исторгнул из него окаянную его душу. А святой Аполлинарий, будучи снят с мучилища, обратился к Мессалину: «Нечестивый, почему ты не веруешь в Сына Божия? Тогда бы ты мог избегнуть вечной муки в гиене». Разъярился мучитель и приказал бить святого по устам камнем. Христиане, видя такую жестокость мучителя, не могли более терпеть, было их великое множество, но, подвигнувшись на гнев, произвели народный мятеж. Бросились они на язычников и несколько человек убили. Хотели убить и Мессалина, но он, когда заметил начавшийся шум и народный мятеж, испугался и тотчас, схватившись с места, бежал и скрылся где-то в укрепленном здании. Воинам он приказал схватить Аполлинария, заключить в темницу, забить его ноги в колодки и не давать ему ни пищи, ни питья, чтобы он умер, изнемогая от голода и жажды. Но Бог, насыщающий всех, не покинул своего раба, а послал ангела подкрепить святого, когда он взалкал. И ангел Божий пришел в темницу видимо. Так что темничные стражи смотрели на него и принес узнику Христову пищу и питье, которые тот взял и, вкусив, подкрепился и благодарил Бога. Спустя 4 дня Мессалин, услышав, что учитель христианский Аполлинарий еще жив в темнице, приказал заковать его в тяжелые железные оковы, тайно посадить на корабль и отправить в заточение. С ним пошли и 3 клирика, не желая расставаться со своим отцом и учителем, и пустились в плавание. Через несколько дней неожиданно поднялась сильная буря, и море жестоко взволновалось. Корабль разбился от напора волн, и все утонули. Уцелел только святой Аполлинарий с 3 клириками и 2 воина с ними. Хранимые Богом, Они приплыли невредимыми к берегу. Железные же оковы, в которые святый был заключен, спали с него, разбитые невидимой рукою в то время, когда разрушившийся корабль стал погружаться. Спасенные от гибели вышли на берег, и два помянутые воина спросили святого: «Господин, отче, куда мы пойдем? Что будем делать?» «Веруйте, — отвечал святый, — в Господа нашего Иисуса Христа. Примите святое крещение и будете живы». Они тотчас же, прокляв идолов, крестились во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И ходил святый с тремя клириками и двумя новопросвещенными воинами с одного места на другое. Пришли даже в Мизию, где никто не принимал. Святый же, увидев одного знатного человека, имевшего проказу, на своем лбу спросил: «Хочешь ли быть здоровым?» «Хочу», — отвечал тот, — «веруй в Господа нашего Иисуса Христа», — сказал святый. «Кто меня исцелит?» — отвечал больной, — «тот будет моим Богом». Святой Аполлинарий, призвав имя Господа Иисуса, прикоснулся к проказе того человека, и тот тотчас же стал здоров, отрекся от идолов, уверовал во Христа и крестился. Жил у него святый много дней, уча неверных по знанию истинного Бога и просвещая их святым крещением. Также точно он многих из неверных привел к Христу проповедью слова, когда шел оттуда по берегу реки Дуная. После того пришел во Фракию и прибыл там близ одного языческого капища, где стоял идол нечистого языческого бога Серапида, который беседовал со своими поклонниками, потому что бес, сидевший в идоле, давал ответы приносящим жертвы и спрашивающим о всяком деле. Когда святый пришел туда, идол замолк, и были сильно опечалены нечестивые жрецы и все язычники той страны, что Бог их онемел. После того, как они долго умилостивляли его жертвами, чтобы он снова заговорил с ними, едва кое-как он проговорил: «Разве не знаете вы, что из Рима пришел сюда ученик апостола Петра и связал меня именем Иисуса, которые он проповедует? Пока он отсюда не будет изгнан, я не могу отвечать на ваши вопрошания». Тотчас язычники старательно стали разыскивать Христова проповедника и, нашедши, били немилосердно. Затем, приведя его к морю, отыскали там корабль, отплывавший в Италию, и, умолив правителя своей страны, отправлявшего корабль тот, посадили на него святителя Божия, говоря: «Откуда ты пришел, туда и возвратись». И при попутном ветре достигли Италии. Вышед на сушу с учениками, человек Божий пошел в город Равену, к своей пастве. И, явившись в Равене после трехлетнего изгнания, принят был верующими с великой радостью. Язычники же сильно гневались, узнав, что христианский епископ возвратился из изгнания, и замышляли злое, подыскивая удобное время для выполнения своего умысла. Достаточно времени спустя, когда святитель Божий совершал святую литургию в церкви, находившейся в селении одного известного мужа по имени Киринея, напали на нее язычники в огромном числе и, разогнавши словесную паству Христову, схватили самого пастыря святого Аполлинария и с побоями привели его связанного в город и предоставили самым главным капитолийским жрецам храма Зевса. Те, увидев его, с гневом закричали: «Недостоин он предстать пред великого бога Зевса, над которым не раз надругался, но пусть ведут его к Аполлону». Когда святый был приведен в храм Аполлона, он вознес молитву Господу своему, и идол тот, тотчас упавший на землю, рассыпался в прах, а немного времени спустя и храм тот непотребный разрушился. Видя то, христиане прославляли всемогущего бога своего, а язычники, схватив святого Аполлинария, привели его к князю по имени Таврусу и предали тому мученика для осуждения на смерть. Правитель же, созвавший в преторию всех советников, граждан, спрашивал узника Христова в их присутствии, чьей силой творит он такие чудеса, исцеляя больных. Святый поведал, что все исполняет силою Христовую, ибо один Христос есть истинный и всесильный Бог. «У меня, — сказал судья, — сын слепой от рождения. Если ты силою Христа твоего сделаешь, что он прозреет, то и мы будем веровать, что Христос есть Бог истинный. Если же ты этого не сделаешь, то предадим тебя огню, да погибнешь по заслугам». Святитель Христов приказал привести слепорожденного, и когда тот был приведен, человек Божий осенил крестным знамением слепые очи и произнес: «Во имя Иисуса Христа распятого, открой глаза твои и прозри». И тотчас слепой от рождения открыл глаза и прозрел. И все дивились, восклицая: «Действительно, совершающий таковые чудеса есть Бог истинный». И многие уверовали во Христа. Правитель же, освободив святого из рук неверующих, отправил его ночью в свое имение в 6 миллиариях от города, под предлогом, что там будет держать его в оковах. Но святитель оставался в том селении все 4 года не в оковах, а на свободе. И сходились к нему все верующие, и из язычников многие приходили к нему. Он обращал и их проповедью евангельскую к святой вере и крестил. Всех больных, которых приносили к нему, он исцелял. В те дни избран был в Риме кесарем Веспасиан, и начальствующие в Равене жрецы писали кесарю послание в следующих словах: «Если ты не погубишь волхва Аполлинария, вредного для твоего царства, то погибнет почитание богов и умолится слава Рима, потому что, повседневно соблазняя своим волшебством множество народа, он поносит бессмертных богов и разрушает их храмы. Если же один он из живущих будет уничтожен, слава Рима вовеки сохранится». Кесарь Веспасиан, рассмотрев то, отписал в Равену следующее: «Если кто нанесет бесчестие и поношение богам, тот должен вознаградить их принесением даров, или да будет изгнан из города, потому что неприлично мстить кому-нибудь за богов, ибо они сами могут отомстить врагам своим, если прогневаются». Когда такой ответ Цезаря пришел в Равену, патриций Демосфен, принявший тогда правление над городом, схватил святителя Божия Аполлинария, уже престарелого от лет и изнемогавшего физически от многих мучений. Толпа язычников требовала от Демосфена, чтобы он или подверг Аполлинарии мучению, или отправил куда-нибудь далеко, в опасной для здоровья местности, где бы он без вести и погиб. Демосфен же отдал святого одному сотнику под стражу, пока тот не измыслит мук, каким бы его подвергнуть и в какие зловредные места изгнать. Сотник же тот, будучи тайным христианином, приняв человека Божия, отвел его не в темницу, но в дом свой и покоил его. Спустя несколько дней он обратился к святому Аполлинарию с такой речью: «О, господин отче, не спеши умирать, ибо жизнь твоя очень нужна нам для нашего блага. Но выйди ночью в селение, где находятся больные, и оставайся там до того времени, пока не уляжется народное волнение». С этими словами сотник отпустил святого в полночь тайно из города. Когда же святый вышел, некоторые из почитателей идолов, узнав о том, поспешили вслед за ним, и, настигши его на пути, били его и рубили мечами, пока не показалось им, что он умер. Тогда, оставив его, удалились. Когда наступил день, пришли ученики и нашли святого едва дышавшим, и, взяв его, принесли в селение к больным, где он прожил 7 дней. Перед кончиной собралась к нему вся паства, и долго он учил ее не отступать от святой веры Христовой, гнушаться языческих непотребств, и пророчески предсказал имевшие наступить многочисленные гонения против Церкви Христовой. Также предсказал, что после всех тяжких бедствий будет повсеместное истребление идолов, и воссияет свет благочестия по вселенной. Явятся христианские цари, и христиане беспрепятственно будут приносить жертвы живому Богу. Прибавил к сказанному и следующее: «Если кто непоколебимо пребудет в вере Господа нашего Иисуса Христа, тот не умрет, но жив будет вечно». Высказав это и многое другое, почил о Господе святитель и мученик Христов, и оплакивали его все верующие, и положили его честное тело в каменном гробе, погребли его глубоко в земле из страха перед нечестивыми, чтобы не надругались над телом его, выросшей из земли. спас святитель Божий Аполлинарий Церковь Христову 28 лет с месяцем и 4 днями. Пострадал святый 10 календы августа, то есть июля 23-го, в царствовании у римлян Веспасиана, а у нас христиан Господа нашего Иисуса Христа, с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Память святых мучеников Трофима и Феофила. Святые мученики Трофим и Феофил пострадали в царствовании Диоклетиана. Вместе с ними пострадали еще верные слуги истинные рабы Христовы, числом всего 13. После того, как они отказались повиноваться приказанию нечестивого мучителя, не принесли мерзких жертв бездушным идолам и не пожелали отречься от Христа. Они были повешены на мучилищном древе. Затем язычники начали терзать тело их острым железом, а также бросали в страстотерпцев камнями. Наконец, перебив у них голени, бросили их на костер. Но всемогущую силу Божию святые были сохранены целыми и невредимыми посреди пламени, и вышли из огня без вреда. Тогда мучитель, разгоревшись лютой яростью, как огнем гиенским, приказал умертвить мечом всех их. И отсечены были у святых честные главы, честь и славу главы всей церкви, Господа нашего Иисуса Христа. Примечание. Примечание к страданиям святого священномученика Аполлинария. Клавдий, император, 41 по 54 годы. Память святого апостола Петра 29 июня. Рим. Главный город Римской империи. Лежит в Средней Италии по обеим сторонам реки Тибра, при впадении ее в море. Равенна. Город итальянской провинции того же имени. Равенна основана была вессалийцами. Дома ее были построены на сваях, каналы частью заменяли собой улицы. Потом Равенна по очереди переходила в руки этрусков, сабинян, галлов, пока в 254 году до Рождества Христова не подчинена была римлянами. Последние дали Равенне самоуправление и различные привилегии и льготы. Вне Римской империи Равенна была одной из важнейших стоянок римского флота. Здесь был устроен Августом порт. С 44 года Равенна становится местом пребывания епископа, а с 432 года – архиепископа. Император Гонорий, спасаясь от Алариха, в 402 году избрал Равенну своей столицей. По падении Западной Римской империи Равенна была взята Одоакратом, королем Герулов. В 493 году после долговременной осады Равенной овладел Теодорих Великий. С 555 года в Равенне начинается господство Византии, продолжавшееся здесь около 2 веков. С 752 года она становится достоянием лангобардов. В 754 году Пипин Короткий подносит ее в дар папе. С 1275 года Равенна становится собственностью знатной фамилии Полента, находившейся ранее в зависимости вассальной от папы. В 1441 году Равенны овладевают венецианцы из рук последних, в 1509 году она снова переходит в руки папы. В 1860 году Равенна включена в состав Италийского королевства. Наравне с Римом, Константинополем и Солунио Равенна замечательна памятниками древнего христианского искусства от времени перехода его в искусство византийское. Трибун. Военный начальник. Галилея. Область на севере Палестины. Здесь Господь Иисус Христос провел свое детство и юность. Галилея же была по преимуществу и местом его проповеди. Посему-то Господа Иисуса и называли галилеянином. Матфея, глава 26, стих 69. В IV веке греко-римский император Юлиан Отступник умер в 363 году с такими словами, обращенными ко Христу: «Ты победил меня, галилеянин». Отсюда и последователи Господа Иисуса носили имя галилеян. Иллирик или Иллирия – римская провинция, о которой святой апостол Павел в послании к римлянам упоминает, как о границе его апостольской деятельности. Иллирией греки называли всю страну, лежавшую к западу от Македонии между Дунаем и Адриатическим морем. Римляне различали Иллирия Барбара – северная горная страна и Иллирия Греца. Приморская страна, населенная греческими колонистами. В Иллирии проповедовали некоторые из 70 апостолов. Гиена. Место вечных мучений. Матфей, глава 10, стих 28. Это название произошло от еврейских слов, которые означают долину Еннон близ Иерусалима, где в честь Молоха сожигались дети. Третье царств, глава 11, стих 7, 4 царств, глава 16, стих 3, 4. Царь Иосия отменил ужасные и богопреступные обычаи такого жертвоприношения. После этого в долину Енном стали сваливать трупы казненных злодеев, падали всякие нечистоты. Для уничтожения смрада и заразы все это предавалось огню. Отсюда и выражение «гиенна огненная». Матфей, глава 5, стих 22. И 29, глава 13, стих 9, Марк, глава 9, стих 47. Гиенна огнеугасающий. Марк, глава 9, стих 43 и 45. Мизия. Страна к северу от Македонии, смежная с Фракией. Милярий. Или миля римская, равнялась 8 стадиям. Стадии же приблизительно 88 наших сажень. Веспасиан, император с 70 по 79 год. Патриций, человек знатный в силу своего происхождения. Святой Аполлинарий скончался около 75 года по Рождестве Христове. Тело его покоится в Равенне, в церкви его имени, а честная рука находится в Риме, в храме, ему посвященном. Примечание к памяти святых мучеников Трофима и Феофила. Диоклетиан царствовал с 284 года по 305 год. Место подвигов и страданий святых мучеников Трофима и Феофила, а также прочих с ними мучеников, числом 13, неизвестно с точностью. Одни указывают его в малазийской провинции Ликии, но с большей вероятностью следует считать отечеством святых мучеников остров Крит, на том основании, что канон в честь их составлен святым Андреем Критским, память его 4 июля, под каковым числом смотри житие его. Время мученической кончины святых падает на эпоху Диоклетиановых гонений, начало IV века.